Вы слушали роман Елены Чудиновой «Ларец». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, июль 2005 год.